еще так и читали эту, как говорится, программы эти, пока еще все давно решено. Я вообще не вижу никакого претендента. Вообще. Это настолько как-то все скрыто и вообще не понимаю. Такого еще не было, чтобы такой короткий срок кто-то что-то не представил даже это самое какого-то кандидата действительно достойного, чтобы это было видно. Альтернатива президенту. В общем, все пока во мраке. У нас во мраке все. А думаете, мы знаем конкурентов? Мы не знаем. Я знаю, что мы за Лукашенко пойдем голосовать. Да. За Лукашенко, поэтому. Конкурентов не знаем. Конкурентов не знаю. Может быть, хуже, когда поставить другого какого-нибудь. Наверное, никто. Он показал, сколько он формозит за эти годы. А кто? Остальных мало кто знает. Информации меньше, чем Лукашенко. Лукашенко знает все, сколько лет он пробыл. Как он показал. Ну, надоел, не надоел, но кто знает, кто другие будет. Не могу знать. Не знаю, ни одной фамилии. Не слыхал, не знаю. Не знаю. Я даже не знаю, кто будет. Да, я тоже не знаю. Даже не афишируют, кто будет. А нет информации? Нет информации. Лукашенко слышно целый день вчера по телевизору. А так вообще не слышно. Вообще не знаю даже, честно. Но я вообще за Лукашенко. И я тоже, да. Лично я буду голосовать за Лукашенко. Довольна его, в общем-то, делами и порядком в стране, и я буду за него. Вы знаете, я их никого не знаю, кроме Лукашенко. Не доводила слушать и вообще не интересовалась. Я не вижу таких. Я вообще не знаю никого. Вообще тут даже это неизвестно, кто даже будет.